Глава 4. Лог-чат неизвестного наблюдателя. Время – текущее. Место – Лёшка в 200 метрах от главных ворот замка. «Сэр, они начинают. 3:00, как нас и инструктировали. Фиксирую применение заклинания высшего круга». «Нет, сэр, имя кастера установить невозможно. Группа накрыта пологом». «Роджер, заношу все обнаруженные имена в список 12. Наблюдаю вмешательство третьей силы, ориентировочно структура класса А, фиксирую применение неизвестного заклинания. Баф, вне категории. Обновление списка 12, имя кастера установлено, присваиваю псевдоним «Кукла». Роджер, обновление приоритетных целей, кукла добавлена под вторым номером. Роджер, таймер запущен. Время Д. Минус 30 минут. Группа готова, сэр. Не подведем. Выпив эликсиры маны и жизни, я уселся на горячую еще землю посреди рукотворного кладбища. Интерфейс мигнул сообщением от Бурова. «Жди на месте, не суетись. К тебе выдвигаются клерики из второй линии. Сейчас наших реанимировать будут». Я пожал плечами и отбил короткое «Окей». С чего он взял, что я суечусь? Сижу себе в партере, наблюдая резню на стенах и изредка падающие в ров тела стражников. Происходящее по-своему даже красиво, как фейерверк в новогоднюю ночь. Сплошной грохот, вспышки, молнии и разряды, вперемешку с лязгом железа и крепким матом. Любимая мужская забава – бить ненавистного супостата в грызло, и чтобы за это ничего не было. Хотя, по моим наблюдениям, среди ветеранов около трети девушек. В боевых порядках их, конечно, поменьше, но воинственных валькирий хватает. Однако стоит сделать зарубку на будущее – имеется явный перекос процентного соотношения полов. А ведь это бомба, заложенная под весь социум сорвавшихся. Существует, правда, множество НПСов женского пола, вон одна княгиня чего стоит. Только ведь это суррогат, как ни крути. Неписи не выросли на наших мультиках, не смотрели гайдаевских комедий, не читали книг и не разбираются в музыке. Обрести родство душ будет ох, как непросто». Подбежала пара лекарей. За ними, скользя по оплывшим в стекло камням, торопилась тройка среднеуровневых боевиков. Прикрытие на случай всяких неожиданностей. Старший клерик остановился, оценил объем работ и быстро затараторил в госпитальный чат, явно вызывая подмогу. 14 воскрешений плюс ребафы. Да, на двоих работы многовато. А ведь сейчас основная ставка именно на скорость. Я снова повернулся к замку. Рубилово на стенах затихало, мелькали в основном матово-черные брони головорезов. Стреломет на северной башне вяло разгорался, а из бойниц южной валил тяжелый черный дым, там явно применили что-то убойно-магическое. Войска первой линии уже втянулись в ворота. Туда же направлялась куцая штабная колонна. Судя по тому, что в их рядах движется плотная коробочка дроу, княгиня тоже с ними. За спиной раздались триумфальные звуки открытия небесных врат. Заклинание воскрешения было обставлено с помпой. Идиллию испортил появившийся Бурый. Цепко оглядев картину боя и локальное кладбище, он крепко, от души, выругался. Да, зрелище впечатляло. Перепаханное, как после артподготовки, поле и хаос надгробий вокруг. Прибывшая на усиление бригада клериков работала оперативно. Уже через 3 минуты все погибшие были реанимированы. Энчантеры потянулись в тыл, а обе группы визов нетерпеливо топтались на месте в ожидании ребафа. Народ торопливо курил, вполголоса обсуждая высшее заклятие и кляня вечно бдительных НПС на стенах вкупе с параноиками-котами, выставившими помимо обычной стражи усиленные расчеты баллист и очень недешевых магов. «На многое не рассчитывайте. Вешаю не рейдовые, а персональные бафы, хотя и 160 уровня», – предупредил старший айболит. Вылетели пробки очередной порции эликсиров. Маги экстренно дозаправлялись. Боюсь, что вкус корицы в Друмире очень скоро станет явным моветоном. В рейдах счет выпитых эликов идет на десятки. Попробуйте как-нибудь сами, раз в 5-10 минут, запивать водой ложку корицы с сахаром. Бурый, весь в цветных переливах накладываемых заклинаний, прокричал мне, стараясь перекрыть какофонию звуковых эффектов. «Глеб, тыловики срулили, мы тоже уходим на усиление первой роты. Одному тебе оставаться не стоит. Дуй к штабу, там будешь в центре событий, да и прикрыт по максимуму. Давай, бегом, пока я краем глаза присматриваю за тобой». Подчиняясь логике приказа и властности в голосе Лейта, киваю головой и срываюсь за втягивающимися в ворота штабными. Хвост колонны венчала пятерка горлорезов, узнав меня, они расступились, пропуская внутрь охраняемого периметра. Княгиня шла в компании с невозмутимым магом Дроу, дальше виднелись спины генерала, особиста и еще двух десятков офицеров и ребят из группы охраны штаба. В этот момент вокруг Руаты возникло несколько темных колонн света. Два, затем еще пара и один. Мгновение, и пятеро возродившихся в полном снаряжении воинов невозмутимо склонили головы перед госпожой. Повинуясь едва заметному жесту, бывшая пятерка телохранителей вновь взяла меня под опеку. Глянул на часы. Ага, респаун у горлорезов 10 минут. Причем биндпоинт завязан непосредственно на княгиню, и есть у правящих князей дома такое вот умение. Сделал себе зарубку в памяти, кто знает, как жизнь извернется, в особенности, если впереди вечность. Благодарно кивнул Руати и параллельно отбил в личном чате короткое сообщение волнующейся Тане. Мол, все хорошо, купол пробили, действуем согласно плану. Штабная колонна замерла в центре замковой площади, недалеко от портальной плиты, которую взяла в плотное кольцо первая спецрота. Учитывая два десятка плотно связанных фигур, уложенных в рядок у замковой стены, стояли они тут не зря. Во дворе суетились войска второй линии, откачивали погибших, выдавали повторные расходники, причем, судя по веселым комментариям, потрошили уже один из захваченных складов. Массивные створки дверей донжона валялись тут же, а из темного проема уже потянулась тоненькая ниточка пленных котов. Лица были разные, ошарашенные, непонимающие, злые или спесивые. Одни грозили, вторые умоляли, третьи угрюмо молчали. С Тавром мы друг друга увидели одновременно. Он забесновался в руках двух дюжих спецназеров, лицо исказило гримаса ненависти. Понимал, гад, кто именно привел ветеранов. «Тебе хана, сука! Один раз взяли и еще раз отловим, и в реале всех твоих покрошим, понял? Ты труп!» Генерала столь говорливый клиент заинтересовал. Он сделал жест, подзывая конвоиров к себе. «Меня, честно говоря, проняло. То, что Тавр злопамятный, как змея, я уже уяснил. Как и то, что он слегка пришибленный на голову. С него станется и связи в реале напрячь, дабы наказать воображаемого виновника своих бед. Что же с ним делать-то, уродом таким?» Руата вышла вперед, внимательно рассматривая Тавра. Повернулась к генералу. «Отдай его мне. Он кровник. Пленников резал. Один из убитых так и остался в чертогах неназываемого». Череп нахмурился. «Зачем он тебе, княгиня?» Таня хорошо усмехнулась. «Мы многому учимся у вас, неумирающие. Пришла пора перенять еще один навык. Для этого мне нужно немного вечного мяса». Генерал набычился еще больше. Его брови сошлись у переносицы, а глаза нехорошо прищурились. «Руата, ты знаешь, почему мы уничтожаем это кошачье логово?» Дождавшись величественного кивка, он продолжил. «Мне бы очень не хотелось, чтобы против Дома Ночи объединились все кланы неумирающих. У нас очень силен инстинкт самосохранения, а то, что ты задумала, сделает тебя врагом тысяч разумных этого мира». Княгиня поначалу легкомысленно отмахнулась, но затем пожала плечами, уступая. «Как скажешь, генерал. Я лишь хотела вернуть долг крови и помочь этому юноше». Руата указала на меня, а затем ее голос наполнился сталью. «А сможешь ли ты защитить своего человека?» или способен лишь на странное, спасая врагов от союзников? Излишняя мягкость вредна, генерал Череп». Тот усмехнулся, не ведясь на явную провокацию. «Мы не мягкие, мы упругие. Там, где перекаленный клинок сломается, упругий лишь прогнется, набирая силу для ответного удара». Княгиня хотела что-то ответить, но в этот момент по ушам ударил стройный хлопок стационарных порталов. Три прозрачные арки материализовались на гранитной плите. Закованная в сталь волна хлынула из портала и с лязгом сошлась в ближнем бою с мгновенно ощетинившимися железом спецназерами. Нападавших было немного, человек 20, хотя уровни и экипировка на высоте. Перемололи бы их быстро, но радужную пленку пробила вторая волна. Пошли классы поддержки всех мастей, а следом плотная группа кастеров. Дело принимало нешуточный оборот, силы были примерно равны. Наших человек 100 плюс столько же горлорезов, нападавших чуть меньше, но уровни в среднем повыше. Стас выдал экспресс-анализ. «Наемники! Вижу отряды стальных шлемов, рогачей и проныр. Все крепкие профи, лучшие из отмороженных. Тех, кто готов воевать с кем угодно, лишь бы платили. Кто-то не слабо вложился деньгами. 1150 золотом, не меньше». Генерал разразился цепочкой команд. «Код 6. Два взвода из второй сюда. Горлорезы. Треть на стенах, остальные вниз. Ваша цель – кастеры. Стас, подтверждай контракт суточного найма. Отряды Шалова и Робинзона. Срочно!» В этот момент все еще удерживаемый мордой в пол тавр неожиданно исчез с глухим хлопком портала. «Это как?» Пока ошарашенный конвоир крутил головой, я заметил, как еще трое из уложенных под стеной пленников исчезли один за другим. Вместе с ними ушли порталом двое кастеров из нападавших. «Да это же не контратака, а спасательная миссия! Они у нас пленных воруют!» «Генерал, они котов вытаскивают! Часть пленников уже срулила! Нас отвлекают просто!» Особист сориентировался очень быстро. «Наемники кидают им приглашение в группу и выдергивают эвакуатором! Срочно всех пленных в донжон! Уводите их вглубь! Не давайте взять в цели указания! Бегом, бегом!» Приказание особиста выполнить было непросто. Пленники исчезали прямо в руках. И вскоре спасать на площади уже было некого. Неожиданно, стоявший невдалеке от меня малознакомый лейтенант-кастер из штабных буквально взорвался веером кровавых брызг. Появившаяся из стелса пятерка рог противника за пару секунд выдала с полсотни ударов, увязанных в убийственные комбо. Тело невезучего лейта еще таяло в воздухе, а наемники уже рвали дистанцию, снова уходя в невидимость. Взъярившаяся охрана метнулась к нападавшим, успела захватить одного убийцу в цели указания и перебить стелс. Десяток клинков мигом уравнял счет потерь. Второго рогу достал, как ни странно, Стас. Бросившись чуть в сторону, пересекая предполагаемый вектор движения наемников, он сумел таки разглядеть расплывчатую, плавно двигающуюся тень. Мгновение, и пара опасно мерцающих клинков вырвала рогу из стелса. Дальше уже дело техники. Вор не создан для открытого боя. Один к двум. Хороший размен. Учитывая то, что матерящегося лейтяху уже воскресили, потери были лишь в рейд-бафах Визарда и минутной просадке управляемости боем. Однако, оглядев общую картину, убедился, что везло так далеко не всем. Вражеские пятерки рог выныривали то тут, то там, выкашивая войска второй линии и взорвавшихся одиночек. Спасли ситуацию горлорезы. Сами по себе высокоуровневые роги, они посыпались со стен, засвечивая противников и вываливаясь с ними из стелса в окружении алых вееров брызг. Происходящее напомнило мне схватку двух собачьих стай. Крик, клубки тел, клочья шерсти и крови в воздухе. Да черный гранит надгробий вместо мертвых тел. Легкий налет кошмара добавляли три десятка разномастных петов, от простых скелетов и элементалей до монстрообразных созданий преисподней и верхних планов. Многие игроки рубились во вторичных формах, Друиды предпочитали облик волка, значительно повышающий скорость, регенерацию и обладающий ночным зрением. Шаманы трансформировались в медведя, что давало им солидный бонус в хитах и силе. В проходе донжона несокрушимой скалой возвышался уже знакомый мне тролль, любитель курить несколько сигарет за раз. В свое время разработчики не пожалели сил и средств на визуальные эффекты. И сейчас сражение смотрелось как готовый боевик, помноженный на фильм ужасов. Голливудские режиссеры кусают локти и рыдают по углам. Заклинания контроля добавляли группы временно ослепших, онемевших и парализованных фигур. Яды и кислоты снимали кожу пластами. Попадание молний и целый букет огненных заклинаний наполняли легкие сладковатым запахом горелого шашлыка и отвратительным зрелищем обуглившейся плоти. Владельцы острого железа не оставались в долгу. Комбо-удары, временно обездвиживающие руку или ногу, оставляли после применения изломанные, торопливо регенерирующие конечности. Комбо, наносящие кровоточащие раны, были не менее наглядными. Вообще, современного человека сложно чем-то пронять. То, что сейчас является нормой на телеэкране, лет 20 назад помечали как 18+, а 40 лет назад передавали из рук в руки на подпольных видеокассетах. Каждое последующее поколение все труднее испугать спецэффектами или видеорядом. Все сложнее поймать на крючок эмоционального сопереживания. Наемников осталось едва ли половина, когда они пошли на последний рывок, явно пытаясь пробиться как можно глубже и вытащить еще хоть кого-то. Стальной клин рванулся к входу в донжон, но навстречу им вывалились два десятка бойцов второй роты. Раскрывшийся портал с заказанными черепом наемниками окончательно поставил точку в этой вылазке. Однако сливались остатки вражеских наймитов с улыбкой на губах. Поставленную задачу выполнили, наверняка заслужив немалый бонус. Просрали мы пленников. Факт. Сплошная недооценка ситуации. Ветераны потеряли в моих глазах пару пунктов. Понимаю, операция готовилась в спешке. Присутствовало желание сэкономить. Да и вообще, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Критиковать каждый дурак может. Вон, у нас на каждой кухне по президенту и начштаба. Но обидно, что ж лажаем-то так, как в 41-м. Нужно 3 года клановых войн с полным напряжением и выкладкой, чтобы воевать научиться. Не хватает еще опыта меча и магии, тем более в таких масштабных и нечастых операциях, как захват замка. Площадь превратилась в кладбище. Больше сотни могил среди оплавленного, раздробленного и вывороченного камня. Замок постепенно восстановится, надгробия исчезнут. А вот осадочек-то останется. Получившие команду клерики торопливо выискивали дружеские могилы и возвращали к жизни павших воинов. Хаос постепенно уступал место организованности. Пробежавший мимо Стас одобрительно хлопнул меня по плечу и бросил инвайт в штабной канал связи со статусом наблюдателя. Общая картинка происходящего сразу стала проясняться. Череп отправил наемников на усиление штурмующих контрольный зал, дополнительно туда же потянулся тонкий ручеек безостановочно реанимируемых бойцов. НПСов охраны уже давно вырезали, оборону держали человек 30 котов, по дурости или от большого ума, забиндившихся прямо в зале, и теперь поочередно дохнувшие, затем воскресающие и вновь бросающиеся в бой. Но постепенно их отжимали вглубь помещения. То один, то другой не успевал добраться до надгробия со шмотом. Маны защитникам также не хватало. 3-минутный откат у эликсиров не позволял веселиться бесконечно. Через 5 минут все было кончено. Пленников вязали и надежно ныкали в одной из башен. Ветераны заняли контрольный зал, и таймер захвата начал свой отсчет. 12 минут, и замок наш. Солидный куш. Проглотить бы. Я со штабной группой спускался в подвал, вход в который располагался чуть в стороне от донжона, недалеко от арены. По пути вырезали еще парочку затихарившихся котов. Одного взяли живьем. Последние ступени, и стальная дверь со скрипом растворилась. Тьма окрасилась бордовыми бликами кристалла. Аура артефакта принялась жадно глотать ману. А на меня на секунду вновь нахлынул ужас пережитого. Колени ослабли, волна холодного пота прошлась по телу. Близко, очень близко я прошелся по краю чего-то страшного и гадкого. Сглотнув, я с трудом сумел взять себя в руки. Пленников не было, но работы по демонтажу клеток только начались. Три четверти зала занимало нарезанное решетками пространство со зловещими цепями и пыточными аксессуарами. То, что должно было давить на психику заключенным, сейчас будет работать против самих котов. Доказательство содержания людей в неволе налицо. Как бы еще самих хозяев нелегальной тюрьмы выпотрошить на предмет информации? Кто покрывал, кто покупал? Приблизились к артефакту. Зловещие сполохи бегали по нашим лицам. Мана неторопливо ползла в минус. «Жирный гад!» – почему-то шепотом сказал один из офицеров. Я всмотрелся в характеристики. 2 миллиона единиц мана-энергии. Восстановление здоровья за счет маны. Да, не слабо. Стас вытащил из ножен 2 клинка и выдал по кристаллу агрессивное комбо. От артефакта полетело крошево. Казалось, что рога вгрызается в ледяную глыбу. Особист остановился. Все с интересом следили за статами кристалла. 1 999 118. Тик. 1 999 441. Тик. 1 999 761. Тик. 2 миллиона. Да, живучий. Стас покачал головой. Тут 5 воинов на час, а то и 2 работы. Хорошо, хоть сдачи не дает, только маной давится. В этот момент по подвалу разнесся чистый звук гонга. Ветераны разразились радостными криками. Кое-кто даже бросился обниматься. Замок официально был признан захваченным и перешел в собственность ветов. Уже 4-й. Как бы ни взорвались вояки. Такое усиление может обеспокоить многих. Поначалу перспективный денежный куш в сигаретной афере. Теперь солидный кусок недвижимости. Со двора раздался приглушенный хлопок стационарного портала. Все напряженно прислушались. Опять гости? Лязг железа, вой десятков заклинаний, лавинообразный хаос сообщений во всех чатах подтвердили худшие опасения. «Доклад! Доклад, вашу мать! Что там происходит?» Орал в командирском канале один из штабных офицеров. Наверху шло нешуточное рубилово. Звон и грохот стоял такой, что потолок в подвале подрагивал. Факелы натужно бликовали, а застарелая пыль струйками стекала за воротник. Сообщения от командиров на местах стали более осмысленными. Уже можно было как-то представить картину происходящего. Больше всего это напоминало разгром. «Их около 50. Сложно сказать точнее. Все время уходят в стелс». «Что за нах? Какой у них класс? Я такого никогда не видел. 2 клинка, стелс, при этом оперативно лечатся и херачат заклами из школы льда». «Черт, они все выше 200-го. Командир, мы сливаемся». 5-ками, работаем 5-ками по одной цели. Вот же уроды пятнистые». «Сизый, мы все. Первый взвод списывай подчистую». «Есть один, есть, я сделал его! Ой, твою же мать! Нужна по...» «У них только кольчужная броня. Колющее оружие наиболее эффектно. Бейте их!» Череп застыл в напряженной позе, его глаза бегали по строкам чатов. Наконец он разразился цепочкой команд. «Контрольный, немедленно блокируйте порталы на территорию замка!» «Стас, код 8, выгребай всех наемников в статусе готовности 0!» «Хотя бы 1000, а лучше 1500. Срочно!» Затем повернулся к одному из офицеров. «Какие потери?» Тот сидел в легком трансе, контролируя сразу 10 статус-мониторов и сводя их в общую картину боя. 31 из первой линии, 25 второй, 6 наемников, 9 горлорезов. «А у противника?» «Подтверждено уничтожение 5. Нет, уже 6. «Мля!» Выругался генерал. «Контрольный, баррикадируйтесь и держитесь. К вам отступит часть парней с площади. Подмога скоро будет. Приготовьтесь к уничтожению замка». Мой хомяк вздрогнул и возмущенно запричитал. Да, замок можно не только захватить, но и уничтожить. Причем скорость уничтожения в два раза выше скорости захвата. Вот только денег за это получишь едва ли пятую часть, да и содержимое складов пропадет. Операция мигом станет убыточной, и огромная куча уже почти заработанного золота превратится в жалкую горстку. В этот момент с площади донесся очередной триплет порталов. Не успели. Это наемники котов. Ребафнулись, одели второй комплект и пошли на новый круг. Те же самые, что и четверть часа назад. Череп заскрипел зубами. Становилось совсем кисло. «Стас, труби сос в Альянс! Нужна любая помощь!» Стас, внимательно следящий за боевым чатом, выдал анализ ситуации. «Командир, они не вместе. Это какая-то третья сила. Пятнистые рубятся со всеми подряд. У котов уже первые потери». «Отставить просить помощи Альянса! Команда по рейду! Не мешать котам и пятнистым резать друг друга! Оттягивайтесь в контрольный, либо к подвалу! Ждем подкрепления!» «Генерал, подкрепления не будет!» Череп резко повернулся к отрапортовавшему Стасу. «Как так?» «Все отряды со статусом 0 кто-то подвязал срочным и бестолковым наймом в пустоши. Расходы нанимателей даже на четверть не отобьются!» Череп устало кивнул. «Тупо забили баблом нашу возможность получить оперативное усиление. Кто остался? Кого можем взять?» «В городе всего около 1000 наемников. Одна сотня уже замазалась в наших разборках по уши, в обеих сторонах конфликта. Еще столько же увели в пустоши неизвестные наниматели. Остальные в статусе 1 и выше. Работают по текущим наймам, либо вообще офлайн. Человек 60 подтянуть сможем, но не раньше, чем минут через 30. С Альянсом примерно то же самое. Согласование возьмет время». «Работай в обоих направлениях», – мониторящий ситуацию офицер доложил. «Командир, 2/3 наемников слились, остальные уходят порталами. Наши также отступают, оттягиваются по ключевым точкам согласно приказу. У противника 11/2. В строю около 40, площадь под их полным контролем. Важно! Они идут не в донжон! Генерал, они сюда пробиваются! В подвал!» У меня ёкнуло сердце. «Кристалл!» «Стас, они за артефактом прибыли! Им кристалл нужен!» Генерал с особистом переглянулись, затем Стас кивнул. «Скорее всего, так и есть». Череп на мгновение прикрыл глаза, выискивая оптимальное решение. «Глеб, можешь артефакт уничтожить, так же, как купол?» Я расстроенно покачал головой. «У заклинания откат сутки. Не получится?» Тут внимание привлекла Руата. Ее мелодичный и спокойный голос резко контрастировал с рычанием команд и легкой паникой чата. «Это как раз решаемо», – произнесла княгиня и достала из сумки полыхающий фиолетовым пузырек. Стас деревянным голосом прокомментировал. «Зелье обновления. Редкий лут с призрачных драконов. Рецепт неизвестен. 10-20 кусков за порцию, и при этом хрен достанешь». «За ваш счет, генерал», – произнесла княгиня, протягивая мне эликсир. Тот кивнул, а я вчитался в характеристики. «Зелье обновления. Сбрасывает все счетчики отката для заклинаний и умений. Применение раз в сутки». «Вещь». Я аккуратно принял пузырек и оглядел подвал. В подземелье набилось уже человек 60. Боевики спешно баррикадировали единственный проход. Штабные оттянулись вглубь, а саппортеры из второй линии сжались посередине. Я быстро прикинул. 2 лимона хитов, плюс регенерация. Загибая пальцы и шевеля губами, при этом постоянно сбиваясь, углубился в расчеты. Так, выходит 2 в 20-й, а лучше в 21-й степени. 105 секунд работы заклинания. Чуть больше 10 тысяч единиц маны. «Стас, мне нужны батарейки на 7-8 кусков маны. Найдется?» Особист озабоченно нахмурился и закрутил головой, высматривая собравшихся и выкрикивая имена обнаруженных энчантеров и некросов. «Семеро, пей зелье, делай что хочешь, но уложись. Нас сейчас убивать будут. Используй время с пользой». Снова заговорила Руата. «Стас, а сколько вы наемникам платите?» Тот оценивающе посмотрел на нее, затем произнес: «В среднем 10 золотых за сутки уровень. и уже предвидя ее предложение, торопливо добавил. За опт – скидка, а НПСом оплата в два раза меньше. Княгиня ехидно отмахнулась от попытки сбить цену и обратилась напрямую к Черепу. «Генерал, могу предложить еще 50 горлорезов и 100 гвардии дома ночи. Всего за 200 000, с учетом срочности и доставки прямо на место. Если, конечно, дадите коды доступа». Княгиня указала на мага Дроу, кивком подтвердившего возможность открытия портала прямо в подвал. Череп скривился, как от зубной боли, но отказаться просто не мог. «Княгиня Руата, я принимаю ваше предложение!» Та, понимающе улыбнулась. Другого ответа и не ожидала. «Ловите контракт!» Дальше я уже не слушал. С группой выделенных мне батареек мы хлебнули эликсиры, затем распределили порядок передачи маны. Наконец я откупорил зелье обновления, хлебнул и зажмурился от удовольствия. Заварной крем с апельсиновым соком. Вкусно. Пришел в себя от тычка в плечо. «Не спи, замерзнешь. Хорош кайфовать, наши уже рубятся». Действительно, от ступеней подвала вовсю доносился звон железа и крепкий мат ветеранов. Нападавшие, одетые в однородную пятнистую броню, атаковали молча. Кристалл в цели указания – активировать высшее. Привычный толчок в ноги от взбрыкнувшего пола. Темная воронка исчезает в потолке подвала и наверняка разворачивается устрашающим куполом над замком. Жуткая демаскировка. Все наблюдатели писаются от страха и строчат донесение начальству. 30 секунд. Хлопок портала. В шум боя вливается шелест десятков ног и звук вытаскиваемых из ножен клинков. Поток дроу хлынул сквозь врата. Минута. Масса второстепенного народа, что пыталась оказаться как можно дальше от рубки у входа, перестала прессоваться вокруг и вроде даже немного схлынула. Давление пятнистых явно уменьшилось. Бом! Кристалл дрогнул, выдал последнюю бордовую вспышку и рассыпался огромной кучей пыли, по щиколотку завалив ноги на метры вокруг. «Внимание! Ваш уровень контроля над заклинанием астрального рассеивания маны ощутимо повысился. Заклинание астрального рассеивания маны трансформировано в астральное поглощение маны. Теперь 1% от выбрасываемой в астрал энергии будет возвращаться к кастеру». Я на секунду замер. Это что получается? Где-то с 15-го такта заклинание станет самоподдерживающимся? Вот об этом знать явно никому не нужно. Пусть считают, что сам я ничего не могу и постоянно нуждаюсь в помощи хороших парней. У ветеранов дела налаживались, пятнистых отжали на лестницу, где все еще продолжалась резня. Место было неудобным, не позволяло реализовать численное преимущество. Но и враги не могли уходить в стелс и вынуждены были принимать открытый бой. Веты теряли людей в соотношении 1 к 3, но позволить себе такой размен могли, и количество нападавших неумолимо сокращалось. Раздавшееся сверху многоголосое «Ура!» возвестило о том, что в тыл к пятнистым ударила группа из контрольного зала. Началась агония. Веты мстили за собственный испуг, минутную слабость и потерянные деньги. Я поймал подмигивающий и хитрый взгляд Руаты. Нахмурился, пытаясь понять, в чем прикол. Девушка сжала губы, злясь на мою тупизну. Скосила глаза в пыль у моих ног. Пригляделся. В сером крошеве отсвечивали кровавыми каплями несколько драгоценных камней. Удовлетворенно кивнув, княгиня что-то шепнула своим телохранителям, и те перестроились стеночкой, прикрывая меня от возможных наблюдателей. Намек понял. Нагнулся, сметая пыль с сапог и сгребая в ладонь 4 граненых камушка. «Кристалл магического поглощения. Класс предмета. Эпический. Главный компонент негатора магии высшего уровня». Подошедшая Руата толкнула меня легонько плечом и, незаметно показав 2 пальца, протянула ладонь. «Вот ведь бизнес-вумен!» Делать нечего, отдал половину добычи, аккуратно сбросив оставшиеся камни в сумку. «Да, зажал. Не хочу, чтобы по миру расползлось еще 4 негатора. Пусть уж лучше у меня полежат». Звон стали на лестнице утих. Раздавались лишь азартные крики и шум какой-то возни. В подвал вкатился матерящийся клубок тел. Наконец куча мала рассосалась, и нашему взгляду предстал крепко помятый пятнистый, с выкрученными за спину руками. «Взяли таки одного». Стас радостно потер руки и посмотрел на черепа. Тот кивнул, давая добро особисту. Контрразведчик неторопливо подошел к пленнику и присел на корточки, стараясь заглянуть в глаза. Лицо скрюченного противника прикрывала полумаска, оставляя открытыми лишь тонко сжатые губы. Он приподнял голову, внимательно оглядел всех присутствующих и улыбнулся. «Нехорошо так улыбнулся!» Резко мотнув головой, он ударил подбородком по хрупкому камню, висевшего на шее артефакта. Выкрикнул что-то невнятное, а затем снова улыбнулся. Артефакт засветился, быстро наращивая интенсивность, загудел, пробегая весь спектр от инфра к ультразвуку. «Бойся!» – заорал Стас, отпрыгивая в сторону и откатываясь за нагромождение какого-то мусора. Треть присутствующих повалилась на землю, прикрывая голову и вжимаясь в неровности пола. Воины, удерживающие пленника, лишь скривились, слегка отвернув головы и жмурясь в ожидании удара, который нельзя заблокировать. Вспышка, треск молнии, как будто мощный трансформатор разрядился в тело пятнистого. Артефакт выдал 5 электрических дуг, звездой соединивших лоб и конечности пленника, и надолго отпечатавшиеся на моей сетчатке. Бум! Гранитное надгробие со стуком валится на плиты подвала. «Твою же мать!» В сердцах бросает так и не сдвинувшийся с места генерал. Оглядев поднимающихся на ноги соклановцев, он повернулся к особисту. «Стас, изживай ты рефлексы из реала. Понимаю, что пищит эта хрень, как импульсная граната, но мы же бессмертные. Ладно, воины, замок взят и зачищен, порталы заблокированы. Сковырнуть нас отсюда будет очень непросто. Налаживайте порядок во вверенных вам подразделениях. Перепишите пленников и начните подсчет добычи. В 10 утра совещание с подведением предварительных итогов. Стас, мне нужно знать все об этой таинственной третьей силе». Генерал еще отдавал распоряжение, а мой хомяк уже ничего не слушал. Он самозабвенно танцевал джигу, наступал его звездный час. Делёж трофеев.